Глава 23. Мемория Тиморис. Примечание. Воспоминания о страхе. Латынь. Через перешеек шли неделю, и эта неделя превратилась в самый натуральный кошмар. Ад начал показывать зубы уже всерьез. Поэтому об отдыхе, остановках или передышках даже речи не шло. Скорее, скорее, скорее, надо торопиться, чтобы миновать этот участок, чем быстрее, тем лучше. Эту неделю все запомнили как изнуряющую гонку через увечное, искалеченное пространство, да еще и погода хорошему настроению или оптимизму не способствовала. Низкое небо, ледяной ветер, срывающий песчаные шлейфы с верхушек барханов и постоянный сумрак. Маской для управления кипу Лига сейчас не пользовалась. Причиной для этого стало то, что управляли вдвоем, либо скрипачи Лига, либо Ит и Рифат. Вести пришлось, меняясь, чтобы не уставать слишком сильно. Усталость становилась дополнительным источником опасности. «Слушай, ты когда била, думала вообще о чем-то, или это получилось чисто рефлекторно?» — спросил скрипач, после того, как они вывели кипу из области очередной адской ловушки, гравитационного пятна. «Не знаю», — с горечью ответил Лига. «Ския, я не знаю. Ни о чем я не думала. Это была слепая ярость и отчаяние. В тот момент у меня и в мыслях не было...» «Не было чего?» — не понял скрипач. «Не было осознания, чем это может обернуться». Лига вздохнула. «Даже если не говорить о том, сколько погибло разумных, вот эти гравитационные ловушки, темпоралки, температурные капсулы, как бы сказать, контроль умеет это делать, ты же знаешь, наверное. Вопрос, для чего это нужно? А нужно это для взаимодействия с кораблем, в первую очередь. Те же температурные капсулы, например, требуются для того, чтобы можно было на корабле подойти к любой звезде, для пополнения ресурса. Только там капсула работает наоборот, защищая тела тех, кто в ней находится. А тут она почему-то... Ну, то есть они. Они активируются и сжигают все, что внутри, хотя, по идее, должны защищать. Не понимаю, как так вышло». «Звездных температур они, конечно, не дают», — напомнил скрипач. «Но и 600 градусов вполне достаточно, чтобы навредить». Пару дней назад они сумели замерить температуру в очередной встреченной на пути капсуле. Да, получилось около 600 градусов. Выглядела капсула как плазменный кокон. К счастью, капсулы были хорошо заметны, обходили их без проблем. «Вот-вот», — покивала Лига. «Или гравитационные ловушки. Мы их используем для подготовки тел к обратному переходу при окончании рейса. Но они, опять же, безвредны, просто помогают телу адаптироваться к реальности. И они крошечные, вовсе не такие огромные, как здесь. Темпоралки короткие, используются для защиты от слежения, не более того. Наши корабли невозможно наблюдать, ты же знаешь». «Возможно», — возразил скрипач. «Если сами Сефис это допускают, то будет возможно. Далеко не всегда, кстати, это дозволено, и...» Лига вздохнула. «Я ударила всем тем, что знала и что умела. Понимаешь? Не только этим, вообще всем. И это все тоже здесь теперь находится. И я чувствую, хоть и увидеть этого нельзя. В тот момент не думала вообще ни о чем. Ну, кроме...» «Ясно», — покивал скрипач. «В этой ситуации одно только хорошо». «И что же?» — удивилась Лига. «Ты идешь с нами, понимаешь и видишь, что мы встречаем, и знаешь, что с этим делать», — объяснил скрипач. «Другие гибли здесь, потому что не знали, как реагировать и что предпринять. Ведь так?» «Ну, наверное». Лига пожала плечами. «Странно, что сюда заходили и продолжают заходить». «И погибать», — кивнул скрипач. «Не очень понимаю, что они тут забыли. Для чего им это нужно?» Да, ад, точнее, самая страшная его область, оказалась вовсе не безлюдна, как они изначально предполагали. Разбитую изувеченную технику они встречали по несколько раз в день. Стало понятно, что в ад целенаправленно идут и местные люди, и Рауф, и, разумеется, Шрика. На третьи сутки путешествия, при переходе через огромное каменное поле, они наткнулись на воздушное судно немалых размеров, принадлежавшее Шрика, угодившее в гравитационное пятно. Картинка выглядела ужасающе, дико и алогично. По всей видимости, корабль шел на небольшой высоте, и при входе в пятно его носовую часть расплющила, а задняя часть, кормовая, уцелела. Корабль так и остался лежать. Одна половина двумерная, а вторая — трехмерная. «Эк его!» — с восхищением сказал скрипач, когда Нитикам и Кипу проходил мимо. Словно молотком стукнули. Интересно, а где те, которые были внутри?» «Ну, часть, думаю, там», — отозвался Ид. «А другая часть...» «Понятно. Лига, не смотри туда». «Но что...» «Не смотри», — строго сказал Ид. «Их тоже раздавило, как корабль. Просто чуть дальше, немного в стороне. Вообще странно на самом деле. Эти пятна, они могут двигаться?» «Могут», — ответила Лига. «Тогда понятно». Ид вздохнул. «Давайте убираться отсюда, и побыстрее, в таком случае». Нитикама Кип ушел медленно. Развить нормальную скорость не позволяла местность. Даже каменные осыпи были по сравнению с перешейком легким препятствием, потому что сейчас Кипу шел по нагромождениям камней, перемежающимися стометровыми провалами, обрывами. Во многих местах каменные завалы оказывались нестабильными, разъезжались под опорами машины. Их приходилось огибать, чтобы не улететь вместе с Нитикамой Кипу в очередную трещину. «Как ножом истыкали», — заметил скрипач на пятый день путешествия. «Лига, прости, конечно, но ты это, как бы сказать-то, суровая женщина». «Ския, я не суровая женщина», — покачала головой Лига. «Я в тот момент была очень несчастная женщина. А когда женщина несчастна, она, ну, не всякая, конечно, но способна действительно на многое». «Слушай, а сейчас? Вот если бы ты на это посмотрела не так, как тогда, а став такой, какой ты стала?» — спросил скрипач. «Ты поступила бы так же?» «Не знаю. Возможно. Конечно, возраст берет свое, но, думаю, ярость меня и сейчас может ослепить настолько же сильно». Лига задумалась. «А ты, если бы умел, сделал бы подобное?» «Думаю, да», — кивнул скрипач. «Мы с Итом говорили об этом. Помнишь про Терру-0?» «Да», — ответила Лига. «Это планета, которая вне всего, и где вы нашли свою жену». «Верно. Мы тогда попали весьма нетривиальным способом», — ответил скрипач. И рассказал о том, что портал на Терру-0 создал никто иной, как Ит. Причем находился в очень сильном стрессе. «Он хотя бы никого не убил», — вздохнула Лига. «И то хорошо». «Себя он едва не убил», — сердито произнес скрипач. «И меня заодно. А тогда вреда никому в тот момент не было. Потом... потом это отдельная история. Я сейчас только сообразил, что эти самые порталы с возможностью переходов унесли жизни ничуть не меньше, чем эта твоя, как бы назвать-то, разовая акция». «Почему?» — не поняла Лига. «Да потому что там из-за этих порталов войн было, не передать сколько. И народу погибло ничуть не меньше, чем от твоих действий. Просто срок больше». «По-моему, ты все-таки хочешь меня оправдать». Лига печально усмехнулась. В этот момент ее лицо выглядело совсем старым, бесконечно усталым и бесконечно печальным. «Зря, Ския, ты это делаешь. Зря. Нет мне никаких оправданий. Не было, нет и не будет. Посмотри за окно. Вот эта изуродованная земля — это я и есть. Вот такая я на самом деле». Она замедлила ход Нитикамы Кипу, потому что впереди находилась очередная аномалия. Участок почвы слабо светился в подступающих сумерках. Над камнями было заметно движение разогретого воздуха. «Надеюсь, хотя бы нас не убью», — тихо сказала она. «Не хотелось бы. Этот этап самый сложный. В пустыне будет проще». «А что в пустыне?» — с интересом спросил скрипач. «Там круги на воде», — объяснила Лига. «Полоса вот с такими же аномалиями, потом пустой участок и снова полоса. Тогда, когда Рифат вызволил меня, он посчитал их, эти круги. Их не так много на самом деле. 18». «Широкие?» «Те, которые с разрушениями и вот с такими, как здесь?» «Нет, самые широкие километров по 6. К центру они сужаются». Лига задумалась. «И перемежаются пустыми участками. Ну, не совсем пустыми, там тоже кое-что есть. Но таких ловушек нет. Это здесь хаос. Сюда прилетел именно хаос, а там почему-то получилось упорядочено». «А что там еще есть?» — спросил скрипач. «Сложно объяснить. Точнее всего будет сказать, что это тени моей работы. И, Ския, даже там, где ничего нет, из Кипа лучше не выходить». «Не будем выходить», — покивал скрипач. «Так вот, мы с Низой работали с разными расами, как ты можешь догадаться. Про мутантов ты еще в Анкуне слышал, и эти мутации, они...» Лига замялась. «Кажется, я там оставила кодировки. Вибрации, которые могут декодировать геном. Когда мир попадет в зону отслеживания, мы должны знать, кто обратил на себя наше внимание, верно? К Какая раса? Какой подвид? Какой период развития? Для меня это был инструмент отслеживания, и для Низы тоже. Он для всех такой, но... Помнишь мою печь для обжига, которая осталась дома?» «Помню, конечно», — кивнул скрипач. «Ты же понимаешь, что она используется для обжига, и поэтому безопасна, и даже полезна. Но также ты понимаешь, что в ней можно сжечь заживо и человека, и Рауф, и Когни, и Нагаши. Виновата ли печь? Нет. Виноват ли тот, кто попадет в нее случайно? Тоже нет. Вот и здесь получилось примерно такое же. Инструмент, призванный служить миру, превратился в стремительно опасное даже не оружие. Это ведь не оружие. Просто этот инструмент стал фактором, направленным на деструкцию. Так что не надо оправдывать меня, Ския. Я не достойна никаких оправданий, и прощения мне никогда не будет». Лига оказалась права. После того, как они миновали, наконец, перешеек, Нитикама Кипу попал в спокойную местность, в которой не существовало аномалий, да и вообще ничего не было, кроме казавшегося бесконечным песчаного моря. Однако первое впечатление оказалось обманчивым. Уже на вторые сутки пути они натолкнулись на оазис, который раньше, по всей видимости, был какой-то либо ремонтной, либо перевалочной станцией, и увидели местных. От того, как те выглядели, становилось просто жутко. Это было небольшое человеческое поселение, и люди стали выбираться из развалин станции, чтобы посмотреть на проходившие мимо Нитикама Кипу. Лига, управлявшая машиной, приблизила картинку на визуале, чтобы посмотреть, кто вышел, а затем поспешно убрала ее. Смотреть на изуродованные, измененные тела и лица не было никаких моральных сил. «Они безопасны для нас», — тихо сказал Рифат. «Они бы нас не тронули». «Возможно, но лучше не рисковать. Мне больше интересно, как они там выживают», — заметил скрипач. «Там могут быть и делянки для выращивания чего-нибудь, и постоянный источник воды», — заметил Рифат. «Их вид... Могу теоретически просчитать, как именно они мутировали, но...» «Не надо», — покачал головой Ид. «Лига, что ты там смотришь?» «Информация о станции. В реестре Саладуса она есть. Это было поселение», — тихо сказала Лига. «Не очень большое. Тут жило 6000 человек. Именно людей. Наших здесь не было. Те, кого мы видели, скорее всего, их потомки. Тут был оазис и станция обслуживания для небольших кипу. И вот сейчас вот такое». «Почему они не пытались уйти отсюда? Интересно». Скрипач задумался. «Это ведь возможно. Даже пешком. До выхода из пустыни 3 дня пути. Хотя...» «Во-первых, там дальше перешеек. Наверное, они пытались, но не сумели. Во-вторых, их могли пригнать Шрика, которым не нужны изувеченные люди ни в раю, ни в буферах», — предположил Ид. Рифат согласно покивал. «В-третьих, им просто страшно, скорее всего. Они ведь осознают, что с ними, мягко говоря, не все в порядке. Вообще интересно, конечно, как они тут выживают. Пустыня северная, здесь, наверное, и не растет ничего толком». «Растет», — покачала головой Лига. «Север в свое время был прекрасно обеспечен. Здесь растили много адаптивных видов, здесь были станции синтеза, здесь выращивали животных, плодовые деревья, злаки». «Ясно», — покивал Ид. «Значит, какой-то ресурс у них остался». «Ну да», — вздохнула Лига. «Какой-то точно остался». Дальше никаких поселений не было, и примерно через сутки Нитикама Кипу вошел в активную зону, первую из 18. Зона эта напоминала перешеек, и скорость, которую на пустом участке держали около 50 в час, снова пришлось снизить больше, чем вдвое. Слишком велик оказался риск угодить во что-нибудь эдакое. Снова повели, сменяясь, и снова в зоне стали замечать технику, изувеченную, искалеченную, разрушенную. «Что они тут делали?» — с недоумением спросил скрипач, когда Нитикама Кипу обошел очередной сгоревший остров. «Зачем они сюда прутся? Тут же нет ничего». «Что-то ищут, вероятно», — пожала плечами Лига. «Нам в Анкуне не докладывали, что именно». «Могу предположить», — тихо сказал Рифат. «Да, ищут. Еще как ищут». «И что же?» — спросил Ид. «Источник этого всего. Я слышал, что есть некое поверье. В каком-то месте ада находится что-то или кто-то, кто по сей день создает ад снова и снова. И если найти и обезвредить это что-то, можно получить немало преференций, потому что уничтожение источника спасет планету». «Артефакт, делающий ад адом?» — удивился скрипач. «Да, Лига, хорошо, что они о тебе не знают. Впрочем, думаю, их ждало бы большое разочарование, если бы они тебя... отыскали, в некотором смысле». «Неизвестно», — покачал головой Рифат. «Может быть и так. Может и разочарование, а может и нет». «Интересная версия». Ид задумался. «Ад перестанет быть адом, если Лига, например, уйдет с планеты, или...» «Или если она умрет», — закончил за нее Рифат. «На самом деле это бред, конечно. Воздействие было разовым, и то, что получилось, от Лиги уже не зависит. Я, собственно, поэтому никогда подобных версий не озвучивал, и не озвучил бы, если бы вы не подняли эту тему и не стали бы спрашивать». «Я тогда про другое спрошу», — решил перевести разговор скрипач. «Через пустыню ведь кто-то переходит. Мы не первые?» «Переходят, конечно, и мы точно не первые», — ответил Рифат. «Машины только обычно поскромнее, чем этот Нитикама Кипу. Примерно такие же, как мы смотрели в Саладусе. Ну и Шрика тут летают, само собой разумеется. Странно, что мы до сих пор никого не видели». «Не видели, и хорошо», — сказал решительно скрипач. «Лучше бы и не видеть, думаю». «Согласна», — поддержала его Лига. Ид вел Нитикаму Кипу в ручном режиме уже не первый час. Вел медленно. Ночью решили не гнать, поэтому он снизил скорость до 20, и машина шла через пески и ночь неспешно, неторопливо. Уставший Рифат прикорнул в соседнем кресле. В последние дни ему приходилось тяжело, и не заметить это было невозможно. Рифата, кажется, тревожили идеи, которые возникли в последнем разговоре. Снова бесконечная череда «если», от которых нет спасения и нет покоя. «Если, если, если, если...» Песок, ночью выглядевший черным, стал потихоньку сереть. И точно так же становилось из черного серым небо, низкое, затянутое облачностью. Наступало утро. Еще час, ну полтора, и на смену Иту и Рифату придут Лига и Скрипач, которые сейчас спят в каютах. «Мы все устали», — думала Ситу. «Мы устали, потому что одни — стары и немощны, а другие — больные и немощны. И на самом деле странно, что наша инвалидная команда сумела уйти по дороге из пепла и стекла так далеко. Даже несмотря на то, что ситуация действительно синтетическая и является порождением стрелка, это сложно. И утомительно. Более чем утомительно». Визуал под правой рукой Ита вдруг мигнул и погас. Ид в первую секунду даже не сообразил, что случилось. В эту же самую секунду Нитикама Кипа вдруг слабо дернулся и замер. Остановился. Даже нет, не так. Если бы Кипу остановился, он бы опустил все опоры. А сейчас Ид видел в окно кабины, что у Кипу поднята левая передняя опора. Кипу стоит неподвижно, не опустив ее на песок. Что произошло? Ид выдернул из гнезда гель-блок, который они использовали для управления Кипу, и поднес к глазам. Участок активации, который должен был подсвечиваться, стал темным, словно блок или разрядился, или... или умер, внезапно и без объяснения причин. «Так...» «Рифат!» — позвал Ид негромко. «Рифат, проснись, у нас, кажется, блок сдох». Рифат слабо шевельнулся, и в этот момент в кабине зазвучал голос, ровный, глубокий и, по ощущению, многократно усиленный. «Туум эст вичиссим миминиссе квит меморандум сит». Примечание. Теперь ваша очередь вспомнить то, что следует запомнить. Латынь. «Туум эст вичиссим миминиссе...» Голос повторил фразу еще раз, и вдруг Ит ощутил, что по телу его пробежала волна боли. «Туум эст вичиссим...» «Рифат!» — крикнул Ид, внезапно осознавший, что от боли у него темнеет в глазах. «Рифат, проснись!» Он уже видел. Перед замершим, остановленным Кипу опускается с неба к песчаному морю ярко-белый воздушный корабль. «Ид, очнись!» — звал кто-то. «Очнись, пожалуйста! Открой глаза! Ид, это я! Очнись, прошу тебя!» Глаза удалось открыть с третьей попытки. И Ид с огромным удивлением увидел рядом с собой Лигу. Это была ужасно встревоженная, испуганная, несчастная Лига, у которой на старом лице проступал сейчас абсолютно детский ужас и непонимание. «Что случилось?» — спросил Ид. В горле соднило, а глаза от света тут же начали болеть. «Мы не знаем», — ответила Лига. «Этот корабль...» «Он улетел. Он остановил Кипу, сел и...» «Там кто-то был?» — спросил Ид. «Оттуда никто не вышел. Он просто посидел несколько минут, взлетел и исчез», — ответил Лига. «Когда он пропал, блоки и сам Кипу включились. Буквально через несколько минут. Потом...» «Я долго так лежал», — спросил Ит. «Он сейчас действительно лежал, в откинутом максимально кресле, укрытый тонким пледом». «Нет, меньше часа. Ския тоже после этого голоса... Не понимаю, с вами что-то произошло после того, как появился голос. Ит, что он сказал? Что это за язык?» «Ваша очередь вспомнить о том, что следует запомнить», — пояснил Ит. «Это латынь. В сонме, ну, то есть в зеркалах, она более чем известна. Но я не могу понять, что это может значить и что произошло». Он не договорил, потому что внезапно понял, что. Потому что в голове у него вдруг появилась отчетливая картинка, причем ни к фантазии, ни к воображению эта картинка отношения не имела. Серая пустая комната, серый человек. И этот серый человек бьет его, Ита, наотмашь по лицу. Молча, не произнося ни слова. Бьет один раз, другой, третий, четвертый. Нужно вырваться и ответить. Но вырваться не получается, потому что руки, ноги и голова зафиксированы намертво. Кажется, он уже пытался вырваться, и сейчас его бьют как раз за эту попытку. Или нет? «Почему тебе столько лет?» — вдруг произносит человек. «Отвечай, грязь! Почему тебе столько лет?» Сознание заторможено, замедлено. Но Ид понимает всю абсурдность и алогичность вопроса. На этот вопрос нет ответа. Не существует ответа. Не может существовать. «Почему тебе столько лет?» Безумие. Град все новых и новых ударов. По лицу, по груди, по животу. «Почему тебе столько лет? Отвечай!» «Ид, проснись!» Произносит голос над головой. «Рифат?» «Да, это Рифат». «Проснись, поговори со мной». «Что случилось?» «Ты помнишь про корабль?» Голос Рифата становится жестким, требовательным. «Сел корабль и передал эту фразу. Ты объяснил Лиге ее значение. Потом ты перестал отвечать, когда к тебе обращались. Ид!» «Что с Рыжим?» «То же самое, что и с тобой. Он лежит в каюте», — ответил Рифат. «С вами обоими что-то... Я не понимаю, что. Вы словно уходите и возвращаетесь. Ид, сосредоточься. Поговори со мной, пожалуйста». «О чем?» «Все та же кабина Нитикам и Кипу, все то же кресло, все то же ощущение, но сквозь них проступают, словно проявляясь, новые. Страшная слабость, отупление и отголоски недавней боли, завершившейся боли. Нет, его никто не бил, причина боли в этот раз иная, и он все никак не может понять, откуда могла появиться, а затем исчезнуть настолько сильная и острая боль». «Ид, этот корабль! Я видел его тогда!» — осторожно говорит Рифат. «Что видел?» «Говорить трудно. Стены кабины плывут, и сознание плывет, и ощущения, и, кажется, сама реальность». «Это были они! Это тот самый корабль!» «Какой тот самый?» «Они уходили от берега, когда я нашел вас!» — произнес Рифат, и в этот момент сознание не выдержало и отключается, точнее, переключается, на следующую картинку. Зеленоватый отсвет, в темноте, почти полной темноте, и что-то светится зеленым. И становится понятно, что это светится где-то в районе груди малюсенькая септическая лампочка, а это значит, что, видимо, его оперировали, но непонятно кто, зачем и когда. Хотя когда? Недавно, правильно? Если стоит септик, обеззараживая шов, значит, недавно. Несколько часов назад, видимо. Почему так больно? Что делали? Нет, снова неправильно. Было больно. Почему? Зачем делать свою работу так, чтобы пациент во время проведения работы испытывал боль? Стоп. Какой пациент? Какая работа? Что они делали? Они? Кто они? Я же здоров. Для чего кто-то мог со мной делать что? Что? Делать что? Ид, проснись. Проснись, пожалуйста. Надо собраться. Понимаю, что трудно, но надо. Ид, это я. Скрипач? Глаза открывать не хочется. Хочется спать. Очень хочется спать. И желательно ничего при этом не видеть во сне, потому что все то, что там, по ту сторону реальности, отвратительно, непонятно и жутко. «Проснись, слышишь? Давай, давай, собирай мозги в кучу!» «Отличный совет, Рыжий. Спасибо. Пытаюсь». «Ид, мы были под кодировкой все это время. Стоял блок. Фраза, которую нам сказали, его частично сняла». «Я уже догадался». Ид с трудом сел, придерживая плед. «Рыжий, это все долго было?» «Почти сутки». Скрипач, бледный, сосредоточенный, стоял рядом с креслом. «Ну и хрень, Итище, вот же хрень какая!» «Что ты вспомнил?» Сонливость постепенно стала проходить, и это было хорошо. «Меня били и оперировали наживую, а ты?» «Тоже били. Прекрасный вопрос. Почему тебе столько лет?» Скрипач поморщился. «Потому что потому, блин!» «Еще вспомнил вход в какой-то этап геронта, без анестезии. Вот только у нас почему-то геронта обычно проходит безболезненно, а это...» «А здесь оно было болезненно и весьма...» — кивнул Ид. «Какая-то лютая дичь!» — резюмировал скрипач. «Не понимаю». «Что ты не понимаешь?» «Ничего! Ни кто это был, ни зачем нам сейчас устроили эту демонстрацию!» Скрипач сел во второе кресло и уставился на Ида. «Лига рассказала о том, что она видела. Корабль нас остановил, отключив кипу. Сел рядом, посидел полчаса и ушел. Мы с тобой свалились сразу. Хорошо, что ты был в кресле, а я вообще дрых в каюте, на койке. Потом, по ее словам, мы оба начали бредить или что-то вроде того». «Мы не бредили. Это стало включаться память», — поправил Ид. «Ну да», — согласился скрипач. «Фрагментарно, по частям». «Где мы сейчас, в результате?» Ид выглянул в окно. Все та же северная пустыня, барханы, холодный ветер, летящий над песками. Значит, далеко кипу не ушел. «Рифат сказал, что мы прошли два участка возмущения, приближаемся к центру. Ну, к тому месту, где... Так, погоди, совсем забыл. Если я правильно понял, они думают, что можно попробовать подойти к тому, что осталось от яхты Лиги, и снять оттуда аккумулятор». Скрипач вздохнул. «На мой взгляд, идея так себе, но, кажется, решение они уже приняли». «Совсем хорошо», — безнадежно произнес Ид. «Мало того, что с нами сейчас получилось, так еще и это». «Пока мы были в отключке, они успели пообщаться, по всей видимости», — заметил скрипач. «Сдается мне, что автор этой идеи — Лига». «Рыжий, давай не все сразу», — попросил Ид. «Так, первое. С какой-то радостью организаторы этого всего безобразия вспомнили о нашем существовании. Прилетели сюда и врубили нам часть памяти. Верно?» «Ну, ты ж сам видишь. Да, верно», — кивнул скрипач. «Второе. Лига намерена закрыть гештальт, потому что Рифат обещал ей, что они вернутся на место, где село то, что осталось от яхты». Ид задумался. «Что в итоге?» «В смысле, что в итоге?» — не понял скрипач. «Ты пытаешься скрестить овальное и зеленое? Не понял». «Нет, я пытаюсь сообразить, как связаны эти два фактора», — ответил Ид. «А они связаны?» — скрипач нахмурился. «Да, по всей видимости». Ид задумался. «В том, что за нами наблюдают, я больше, чем уверен. Лига, наконец, рассказывает нам правду, так?» «Так. Какая у нее может в результате получиться мотивация?» «Ну, допустим, злость и отчаяние. Но я не понимаю, к чему ты пытаешься пристегнуть мотивацию», — спросил скрипач. «Мотивация делать что?» «Видимо, действовать», — предположил Ид. «И эти воспоминания, которые нам отдали, и то, о чем вспомнила Лига, должны разозлить и ее, и нас с тобой. Разозлить и... напугать. Tum est vicissum meminisse quid memorandum sit. Теперь ваша очередь вспомнить то, что следует запомнить. Что именно нам предложили запомнить, Рыжий? Бессилие? Непонимание? Страх?» Скрипач задумался. «Может статься, что все сразу. И ведь никакой конкретики, ты обратил внимание? С нами что-то делали, теперь мы в общих чертах имеем представление, что именно. Но снова, ни одной подробности, которая была бы значима. Тебя бил какой-то серый мужик, да?» «Бил», — кивнул Ид. «Бил и спрашивал про возраст. Точно такой же вопрос, о котором сказал ты. Почему столько лет? И да, я не запомнил его лицо, ровно как и ты, думаю». «Ха, правильно думаешь», — скрипач невесело усмехнулся. «У него вместо лица серое пятно. Неплохо сделано, верно? Что ж до вопроса?» «Нам должно было быть не столько, сколько было, а столько, сколько нужно было им». Ид задумался. «Давай рассуждать. Ну, хотя бы попробуем. Мы были на Сансете, верно? Сознание в локации, тела, ну, понятно, в блоках поддержки. Что происходило дальше? «Дальше нас, видимо, из локации все-таки вывели», — сказал скрипач. «Кто?» — Ит нахмурился. «Первый вопрос. Кто это был?» «Ответа у нас нет. Но я могу предположить, что это были те, кому Альтея позволила нас вывести. Что происходит дальше? Если опять же допустить, что мы стали интеграциями стрелка. Нам меняют вектор. И сейчас тоже. Кто-то сделал из нас то, что ему требовалось, и выкинул тут. А сейчас старается напугать. Для чего?» «Ну, тут двух трактовок быть не может», — заметил скрипач. «Для того, чтобы мы побыстрее завершили этот этап, по всей видимости». «И перешли к следующему», — подсказал Ит. «Тебя ничего в этой схеме не смущает?» «Ха! Если честно, меня в этой схеме смущает все», — признался скрипач. «Потому что она не соответствует той, которая нам известна. Потому что после инициации и испытаний должно следовать обучение, верно? Но если гипотетически предположить, что наш учитель — это Лига, то что она, спрашивается, делает на этом этапе вместе с нами?» «В точку», — кивнул Ит. «Именно так и есть. Абсурд, считая последовательность, даже с учетом расхождений схем. Да, схемы разные, но последовательность должна соблюдаться. Хотя бы в общих чертах. Лига, правда, нас не учит, но делать ей рядом с нами на этом этапе точно нечего. У меня не сходится». «И у меня», — вздохнул скрипач. «В любом случае, следует признать, что из этого этапа нас начали выталкивать уже практически ногами. Иным образом я этот намек истолковать не могу». «Аналогично», — согласился Ит. «Черт, как же хочется курить, не передать просто. Если мы попадем куда-то, где будут сигареты или их аналог, я первым делом...» «Меня не забудь», — попросил скрипач. «И давай пока не будем о грустном. Значит так, нам сейчас прозрачно намекнули, что следует поторопиться, верно?» «Ах, очень на то похоже», — согласился Ит. «Но в сухом остатке получается следующее. Первое. Мы под наблюдением, и повлиять на это мы никак не можем. Второе. От нас ждут каких-то действий, и мы пока не поняли, каких именно. Третье. Мы преуменьшили степень воздействия, которое к нам применялось. Четвертое. Нам ясно дали понять, что в случае малейшей осечки нас тут же размажут. Потому что ситуации мы не управляем». «Причем следят в наглую», — зло сказал скрипач. «Разговоры слушают, в том числе. Что им этот кипу? Да. Хитро подвели, ты понял? Сперва Лигу пробило на откровенность, а теперь нам дали понять, вспомнить что-то может не только Лига. Но и подарили кусочек». «Воспоминания о страхе». Ид зябко дернул плечами. «Потому что ты обратил внимание, что именно они нам позволили вспомнить. Унижение, пытки, боль, какие-то операции. Я так и не понял, что со мной делали. Лежу, вижу свет от заживлялки. Ну, от септика, если точно. Вот здесь, примерно». Он указал на левую часть груди. «И что это было? Мы с тобой смотрели друг на друга, следов операции не нашли, ни одного. Что с нами могли делать?» «Не нагнетай», — попросил скрипач. «Что-то могли и что-то сделали. Мы даже увидеть ничего не можем». «Не можем», — покивал Ит. «Так, ладно. Надо действительно попробовать как-то собраться и... Давай, на всякий случай, проверим эту Люсю. Как тебе идея?» «Думаешь, тут может что-то быть?» — с сомнением спросил скрипач. «Не факт, но проверить надо». Ит кое-как сполз с кресла, взял костыли. «Хоть чем-то себя занять, вместо этих чертовых воспоминаний».